Глава 12. Муж праведный должен быть подобен не воску, а адамантовой печати. Итак, ум праведного мужа не должен уподобляться воску или другому какому-либо мягкому веществу, которое, придавливаясь наложением печати, всегда принимает ее вид или образ и только до тех пор удерживает его на себе, пока другая печать не придаст ему новой формы, таким образом никогда не сохраняя своего свойства, непрестанно изменяется, соответственно тому, что на нем запечатлевается. Напротив, ум наш должен быть сам как бы адамантовой печатью, чтобы, постоянно сохраняя черты своего свойства неизгладимыми, запечатлевал и отражал на всем, прикасающемся к нему, качество собственного состояния, а сам был бы недоступен никакой силе. Глава 13. Вопрос. Может ли дух наш пребывать в одном и том же качестве? Герман. Может ли ум наш непрерывно находиться в одном состоянии и всегда иметь одно и то же качество? Глава 14. Ответ на предложенный вопрос. Феодор. Необходимо, чтобы человек, обновляясь духом ума своего, преуспевал и со дня на день обновлялся, как говорит апостол, к Ефесянам 4:23, 2 Коринфянам 4:16. Или, если сделается нерадивым, он должен будет обратиться назад и впасть в худшее. Поэтому ум не может быть в одном и том же качестве, подобно тому, как если бы кто пытался плыть в лодке на веслах против течения бурной реки, то обязательно должен был бы или подниматься вверх, превозмогая силу мышц речное течение, или, если ослабеют руки, спускаться вниз по течению реки. Итак, если заметим, что мы ничего больше не приобретаем, то это очевидный признак нашей утраты. Если в какой-либо день не почувствуем, что простерлись вперед, то не должны сомневаться, что мы непременно отступили назад, поскольку ум человеческий, как я сказал, не может постоянно пребывать в одинаковом состоянии, и ни один из святых, пока находится в этой плоти, не достигнет той высоты добродетелей, чтобы смог уже остаться неподвижным. Они по необходимости всегда в чем-нибудь или увеличиваются, или уменьшаются, и во всякой твари не может быть такого совершенства, которое бы не терпело изменений, как читаем о том в книге блаженного Иова. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Иов 15:14-15. Одного Бога мы признаем неизменяемым, каким называет его и слово святого пророка, но ты тот же, Псалом 101, и каким он сам себя именует, «Я Господь, я не изменяюсь» Малахия 3:6. Потому что Он один по существу Своему, всегда благ и всегда и во всей полноте совершен, так что в Нем ничто и никогда не может ни увеличиться, ни умолиться. Итак, мы должны с неослабевающим старанием и ревностью устремляться к подвигам добродетели и непрестанно упражняться в них, чтобы из-за недостатка преуспевания не последовало тотчас оскудение. Ибо, как мы сказали, в одном и том же состоянии ум не может пребывать, то есть чтобы не получал приращения в совершенстве добродетелей или не терпел ущерба в нем. Ибо не приобрести значит утратить, поскольку оставляющий желание преуспевать в совершенстве недалек от опасности потерять его. Глава 15. Какой бывает вред, если часто оставлять свою келью? Из этого видно, что пребывание в келье должно быть неисходным, ибо кто сколько раз выйдет из нее, столько же раз по возвращении придет в замешательство и смущение, как будто новые, еще не привыкшие обитатели ее, поскольку если ослабеет духовное внимание, которое он приобрел, сидя в келье, то уже не сможет возвратить его без труда и скорби, а если и возвратит, то будет помышлять не о потерянном успехе, который мог получить, не оставляя своей кельи, а будет радоваться уже тому, что почувствует себя возвратившимся в то состояние, из которого выходил. Как утраченное и прошедшее время не может быть возвращено, так и потерянные выгоды уже не могут быть получены обратно. Ибо в каком бы напряжении ни было после того духовное внимание, это составляет успех текущего дня и приобретение настоящего времени, а не служит вознаграждением потерянной прежде выгоды. Глава 16. Об изменяемости небесных сил. Изменению подлежат, как мы сказали, и сами вышние силы. Это ясно показали на себе те, которые по растлению воли своей низверглись из числа их. Поэтому и тех, которые пребывают до сих пор в том же состоянии блаженства, в каком были сотворены, нельзя считать по природе своей неизменяемыми, только потому, что они, подобно другим, не уклонились в противную сторону. Ибо одно значит иметь неизменяемую природу, и другое – приобрести качество неизменяемости собственным старанием и силою добродетели при содействии благодати неизменяемого Бога. Поскольку то, что посредством усиленного старания приобретается или сохраняется, может быть и потеряно через нерадение, потому-то и говорится «прежде смерти не называй никого блаженным» Сирах 11:28, потому-то и говорится «прежде смерти не называй никого блаженным» Сирах 11:28. То есть, если кто-то и привык к победам и часто получал победные венцы, однако пока еще находится в борьбе или на поле сражения, до тех пор не может быть свободен от страха и сомнения в успехе. И потому один Бог называется неизменяемым или благим. Он свойство благости не каким-либо усилием приобретает, но имеет его в природе своей, и потому не может не быть существом благим. Человеческая же добродетель, какая бы ни была, не может быть неизменяемой. Напротив, если кто, приобретя эту добродетель, захочет непрерывно обладать ею, тот обязательно должен всегда прилагать то же старание и тот же труд, с каким соединено было приобретение добродетели, и особенно нужна для сохранения ее помощь благодати Божией. Глава 17. Никто не подвергается падению внезапно. Впрочем, не следует думать, что падение человека происходит внезапно. Сперва он или обольщается каким-либо злым внушением, или от продолжительной невнимательности к самому себе теряет мало-помалу душевную силу, а страсти постепенно растут, и он подвергается бедственному падению. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи 16:18. Дом никогда не разрушается внезапным падением, до того или повреждается его основание, или ветшает его кровля, в которую сперва от продолжительного пренебрежения живущих проникают малейшие капли дождя, а потом, когда он в большей мере раскрывается и распадается, льется дождь уже ручьями из многоводных туч. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Екклесиаст 10:18. То же самое в духовном смысле бывает и с душою. Прекрасно сравнивается невнимательность души, составленной в пренебрежении кровлею. Ибо через эту невнимательность сперва проникают в душу малейшие капли страстей, которыми по незначительности их сначала пренебрегли. Они повреждают здание добродетелей, и тогда льется в него обильный дождь пороков, через которые душа, во время постигающего ее дьявольского искушения, будет изгнана из жилища добродетелей, где некогда утверждала свое пребывание и, как в собственном доме, обретала покой свой. Узнав это, мы вкусили беспредельную сладость духовной пищи, так что души наши от этого собеседования наполнились радостью гораздо большей, чем та скорбь, какой прежде поражены были из-за умерщвления святых. Ибо мы познали не только то, в чем прежде сомневались и просили вразумления, но и то, о чем по слабости своих понятий и спросить не умели.